Скорпион. Скорпион наконец прибыл на место. Он выбрал позицию, удобно устроился и достал винтовку. Скорпион вытащил из контейнера патрон, один из трех с красным кончиком, сосредоточил на нем взгляд. Перед глазами тут же всплыла подсказка в полупрозрачном окне, как после обрыва связи. Патрон забвения. Убитый этой пулей разумный умрет окончательной смертью. Скорпион откинул лючок приемника, вставил боеприпас. Внутри винтовки что-то задвинулось. Едва заметный индикатор на корпусе сменил цвет с красного на зеленый. Скорпион принялся ждать. Он провел в засаде около суток прежде, чем цель появилась на поверхности. Среднего роста мужчина со странной стрижкой и неясного возраста, одетый в черный облегающий костюм, явно из артефактов хексов. Скорпион навел прицел тому в висок, затаил дыхание и нажал на спуск. Винтовка лишь слегка завибрировала, выпуская пулю при помощи электромагнитной энергии. Цель дернулась и повалилась на землю. Вот и все. Шестой мертв. Контракт закрыт. Самый странный контракт в карьере Скорпиона, начавшийся еще за полгода до прыжка на Этерну. Предложение поступило на его электронную почту, почту, которую знали считанные единицы. Но даже не это удивило наемника сильнее всего. Они знали про нее, они знали про Нерию, знали про его десятилетнюю сестру. Будучи искусным шпионом, Скорпион знал, как скрыть что-то от остальных. Поэтому о Нерии, вернее о ее связи с наемным убийцей, никто не предполагал, даже из числа элитных нанимателей, способных добыть любую информацию. Нерия – единственный родной человек для Скорпиона, единственная, кого любил бессердечный киллер. Когда ей было 4, на глазах девочки зарезали ее родную мать. Сама Нерия чудом осталась живой, но утратила ясный рассудок. Лучшие врачи разводили руками, признавая собственное бессилие. Нерия не говорила ни слова, ела лишь с ложечки, и то неохотно, а при виде незнакомцев впадала в истерику. О Терри Инфинити Скорпион знал давно, но психические расстройства – единственное, что не лечили инопланетные капсулы. Они переносили разум в том виде, в каком он был у человека на Земле. Многочисленные эксперименты и сотни психов, бегающих по Этерне, тому подтверждение. Незнакомцы обещали излечить девочку, и убежденный параноик Скорпион почему-то им верил. Если эти люди смогли найти его, вычислить связь с девочкой и еще несколько фактов из биографии наемника, о которых знают единицы, значит, возможности у них огромные. Контракт, который предлагали неизвестные, был странным, но Скорпион готов пойти на все ради Нерии, убить хоть сотню, хоть тысячу человек, хоть на Земле, хоть на Этерне. После подтверждающего сигнала наемнику следовало в течение месяца совершить перенос, должным образом подготовиться, получить оружие и снаряжение, затем по указанным координатам найти бункер, пробраться внутрь и забрать винтовку из характерного ящика. Специальным патроном из этой винтовки и следовало ликвидировать цель. Скорпион получил портрет цели, особые приметы, а также координаты места, где она с большой вероятностью появится. Также Скорпион знал, что цель будет представляться как шестой. Чтобы отыскать нужные места, Скорпиону был нужен хотя бы простейший навигатор. Самое примитивное устройство, показывающее местоположение с большой погрешностью, стоило на станции 1000 оксов и работало от батареи, которой хватало на полчаса активного использования. Поэтому Скорпиону пришлось для начала пощипать местных, отнести снятый с них металл к торговому терминалу и приобрести навигатор. С его помощью, включая всего на несколько секунд, чтобы сверить направление, и все равно, еле вложившись в отведенное время, он нашел сначала бункер, а затем и малозаметный лючок в какие-то подземелья. Лезть внутрь наемник не хотел, поэтому и решил устроить засаду. Про обрыв Скорпион также знал заранее. Не все, конечно, но наниматель честно сообщил, связаться с землей по обычным каналам вскоре не получится. Впрочем, он также намекнул, что такая возможность останется, но будет сложна в реализации. После выполнения контракта Нерию вылечат от недуга и передадут в детский дом, так как никаких родственников у нее нет. Как дальше связываться с сестрой, Скорпион думает сам. Его такие условия вполне устроили. И вот цель мертва. В подтверждение закрытия контракта Скорпион получил очередное всплывающее сообщение. В нем же неизвестный заверял о том, что его сестре вскоре окажут квалифицированную помощь. Почему-то наемник этому верил. Но нет смысла хексам, а Скорпион уже не сомневался, что наняли его именно они, лгать. Инопланетная цивилизация, способная клонировать людей, улавливать души и воскрешать мертвых, наверняка справится с детским психическим расстройством. Ну а дальше? Дальше Скорпион придумает, как вытащить сестренку сюда или самому вернуться на Землю. Всего-то нужно собрать еще 99 осколков. Наемник усмехнулся. Он любил ставить перед собой сложные, почти невыполнимые цели. Скорпион подошел к телу шестого. Снять костюм не получилось. Он намертво прирос к коже, а вот из поясной сумки выпал странный предмет прямоугольной формы с надписями на непонятном языке. Он поднял его и присмотрелся. Снова пресловутое всплывающее окно. Похоже, хексы таким образом помогают игрокам понять назначение сложных механизмов. Инфокассета. Заполнена 3,54% памяти. Дополнительная запись невозможна. Перезапись невозможна. Удаление информации невозможно. Для воспроизведения информации воспользуйтесь устройством для чтения инфокассет. Скорпион сунул кассету в свою сумку и достал осколок ксита. В сообщении говорилось, что владея одним, можно узнать о местоположении других. Он слегка напрягся и мысленно отдал команду артефакту. Неизвестная субстанция забурлила, а затем уверенно выбросила небольшой протуберанец куда-то на северо-восток. Скорпион вставил в винтовку магазин с обычными патронами. Закинул оружие на спину, подхватил копье и неторопливо зашагал в нужную сторону. Победный приз манил, а игра обещала быть опасной, но от этого еще более увлекательной.